Глава 32. Коротко. Очень короткая глава, но хочется немного и на этом остановиться, чтобы некоторые понимали и не обижались, почему тренер не ставит девочку в команду. Те, кто задает мне этот вопрос, путают командность и коммуникабельность. Речь пойдет о групповых упражнениях. Опытный тренер проверяет девочек на командность, чтобы достичь общих целей. Командность — это не про коммуникабельность. Пример. Иногда родитель уверяет, что его девочка техничная, общительная, послушная, исполнительная, трудолюбивая, коммуникабельная. Но дело в том, что эта девочка хочет всегда выделяться и быть лучше, чем остальные в группе. Тренер понимает, что этот ребенок — индивидуалист, и работает она на себя, а не на команду. У нее в приоритете собственные достижения, личные. А командность — это про собственный вклад в общее дело. Без этого всей команде не достичь заоблачных побед. Команда — это единый организм, который прекрасно отлажен. А та девочка будет выступать в индивидуальной программе. И у грамотного тренера она спокойно дойдет до мастера спорта и выше. Я в свое время выступала и по личной программе, и в групповых упражнениях. Нравилось и то, и другое. Но после того, как тренер окончательно приняла решение и поставила меня в команду, я неожиданно для себя поняла, как мне нравится работать в группе, как это мотивирует, как интересно и адреналиново быть на ковре не одной. Как это сложно, в хорошем смысле этого слова, как это заставляет расти и совершенствоваться, чтобы быть единым организмом. Что я хочу сказать? У каждого свой путь. Просто доверьтесь тренеру-профессионалу. Родитель — это поддержка, опора, любовь, понимание. Когда все то же самое можно сказать о тренере, но добавить при этом то, что специалисту виднее, команда становится командой, которую трудно будет победить. Опытный тренер знает, как набирать команду, чтобы она стала успешной, правильно ставит ей цели. Да-да, вы не ослышались, а я не оговорилась. Именно не одну цель, а несколько. Только он один знает свою команду, как никто другой, и поэтому цели ставит планомерно. Это очень действенный метод как для мотивации, так и для профессионального роста команды, который постепенно влияет на ход событий. Есть ли свои правила в команде? Безусловно. Эти правила прописывает тренер, и они у всех примерно одинаковые. Просто накидаю вам здесь для понимания. Итак, успех делят на всех. Я в команде нет, только мы. Но это вы и сами уже поняли. Никаких интриг за спиной любой гимнастки. Разлад в команде может привести к провалу. Делегирование обязанностей. Конструктивная открытая критика. Контроль эмоций. Когда работает команда, необходимо забыть все личное. Идем дальше и смотрим, что еще может стоять в правилах вашего тренера. Коллективные решения, совместный отдых, всеобщее равенство, передача опыта, признание своих ошибок и их разбор, установка на то, что интересы команды ставятся выше собственных. Это самое основное, что я накидала вам по ходу пьесы. Все остальное вы можете узнать у тренера и создать свой собственный устав команды. Когда вам кажется, что тренер не прав, попробуйте не горячиться, а с разных сторон посмотреть на сложившуюся ситуацию. Поверьте, дружная и слаженная команда — мечта любого тренера.